Глава 8. Подготовка к нападению и обороне. Лишь только Асканио вошел во дворец и дал отчет Бенвенуто о своем походе, вернее, обо всем, что касалось топографии Нельского замка, Челлини, видя, что помещение подходит ему во всех отношениях, тотчас же отправился к королевскому секретарю сеньору де Нофвилю, чтобы испросить у него дарственную от имени короля. Сеньор де Нофвиль попросил его подождать до утра, чтобы удостовериться, соответствует ли действительности притязания мессера Бенвенуто. И хотя воятель почел за дерзость, что ему не поверили на слово, но понял законность этой просьбы и подчинился необходимости. Однако решил не давать сеньору де Нофвилю никакой отсрочки. Поэтому на следующее утро Челлини явился к королевскому секретарю в назначенный срок, минуту в минуту. Его тотчас же приняли, и он счел это за хорошее предзнаменование. «Ну как, монсеньор?» – спросил Бенвенуто. «Правду ли вам сказал итальянец? Или же оказался лгуном?» «Истинную правду, любезный друг». «Отрадно слышать. Король приказал мне вручить вам дарственную, составленную по всем правилам». «Весьма доволен». «Однако же», – продолжал нерешительным тоном секретарь по делам финансов. «Ну что еще говорите?» «Однако же, если вы разрешите мне дать вам добрый совет...» «Добрый совет, черт возьми! Ведь это редкостная штука, господин секретарь!» «Прошу, прошу!» «Так вот, поищите лучше для своей мастерской другое помещение вместо Большого Нельского замка». «Вот оно что!» — заметил Бенвенуто, усмехаясь. «По-вашему, оно мне не подходит?» «Напротив». «Так в чем же дело?» «Дело в том, что замок принадлежит весьма высокопоставленному лицу, и борьба не пройдет для вас безнаказанно». «Я слуга благороднейшего короля Франции», — отвечал Челлини, «и никогда не уступлю, ибо буду действовать от его имени». «Да, но в нашей стране, господин Бенвенуто, каждый вельможа — король в своих владениях, и, пытаясь изгнать приво из здания, которое он занимает, вы ставите под угрозу свою жизнь». «Ведь рано или поздно, а умирать придется», — наставительно отвечал Челлини. «Итак вы решили покончить с дьяволом, прежде чем дьявол покончит со мной. Положитесь на меня, сеньор-секретарь. А господин Приво пусть поостережется, как и все те, кто попытается воспротивиться воле короля, особенно же, если выполнять ее поручено. Бенвенуто Челлини». После этих слов мессер де Нофвиль сразу перестал вести душеспасительные разговоры, но сослался на всякого рода формальности, которые якобы нужно было выполнить, прежде чем вручить дарственное. Однако Бенвенуто спокойно уселся, заявив, что не тронется с места, пока не получит дарственную. А если придется здесь переночевать, то он тут и переночует, ибо заранее предупредил домашних, что, может быть, и не вернется до утра. Видя все это, мессер де Нофвиль смирился. И хоть он и опасался осложнений, но вручил Бенвенуто Челлини дарственную, решив предуведомить мессера Робера де Стурвиля о том, что вынужден был так поступить, отчасти по воле короля, отчасти по требованию ювелира. И Бенвенуто Челлини вернулся домой, не говоря никому ни слова о своем поступке. Запер дарственную в шкаф, где у него хранились драгоценные камни, и спокойно принялся за работу. Новость, переданная секретарем короля по делам финансов Роберу де Стурвилю, доказывала, что виконт де Мармань был прав, и Бенвенуто действительно задумал любой ценой завладеть Нельским замком. Приво решил быть начеку. Он созвал всю свою охрану, 24 стражника, расставил часовых на крепостных стенах и отлучался в шатле только по неотложным делам. Меж тем время шло, а Челлини по-прежнему спокойно работал и не предпринимал наступления. Но Приво был убежден, что это кажущееся спокойствие лишь хитрость, что враг ждет, когда он ослабит надзор, и постарается захватить замок врасплох. Поэтому мессер Робер все время приглядывался, прислушивался, жил в напряжении, пребывая в самом воинственном расположении духа. И это состояние не то мира, не то войны, лихорадка ожидания, душевная тревога угрожали, затянувшись, довести его до сумасшествия, как и костеляна замка Святого Ангела. Приво не ел, не спал и худел на глазах. Иногда он вдруг выхватывал шпагу, размахивал ею и, наступая на стену, вопил. «Пусть явится! Пусть только явится этот мошенник! Я жду его!» А Бенвенуто все не появлялся. Порой миссэр Робер успокаивался, убеждая себя, что воятель лучше владеет языком, чем шпагой, и никогда не посмеет осуществить свое гнусное намерение. В одной из таких минут Коломбо, выйдя случайно из своей комнаты, увидела приготовление к схватке и спросила отца, что все это означает. «Собираюсь наказать одного шалопая. Вот и все», — отвечал Приво. Наказывать господину Приво полагалось, поэтому Коломбо даже не спросила, кто же этот шалопай, для наказания которого велись такие приготовления. Она была так занята своими мыслями, что удовольствовалась этим объяснением. И действительно, недавнее решение мессера Робера внесло глубокие и печальные изменения в жизнь его дочери. До сих пор она жила безмятежно, скромно, уединенно. Тихо и беззаботно проводила она дни. Спокойно спала по ночам. А теперь ее жизнь можно было сравнить с озерцом, взбаламученным бурей. О, как сожалела девушка о той поре неведения и спокойствия, когда она довольствовалась дружбой с грубоватой, но заботливой госпожой Периной и была почти счастлива. О той поре, когда она надеялась и верила, когда она уповала на будущее, как уповают на друга. И, наконец, о той поре дочерней доверчивости, когда она полагалась на чувства отца. Увы, будущее стало настоящим. Появился граф Дарбек, который ей так противен. Любовь отца оказалась замаскированным честолюбием. Отчего она родилась единственной наследницей богатого вельможи, а не дочкой какого-нибудь скромного обывателя из предместья, который о ней заботился бы, лелеял бы ее. Ведь тогда она могла бы встречаться с молодым художником, взволнованной речи которого ее пленили, с красавцем Асканио, взгляд которого сулил столько счастья, столько любви. Но, когда учащенное биение сердца, когда румянец, заливавший щеки, предупреждали Коломбу, что образ чужеземца уже давно занимает ее мысли, она всякий раз с твердостью обещала себе изгнать сладостные грезы. И это ей удавалось, ибо она понимала, как безотрадна действительность. Впрочем, с той поры, когда отец объявил Коломбе о своем решении выдать ее замуж, она строго-настрого запретила госпоже Перине принимать Асканио, под каким бы предлогом он ни явился, пригрозив иначе все рассказать отцу. И Дуэнья, из боязни, что ее обвинят в сговоре с Асканио, умолчала о дерзких планах его учителя. Поэтому бедная Коломбо вообразила, что она защищена от всяких случайностей. Однако не следует думать, что кроткая девушка решила принести себя в жертву и покориться отцовской воле. Нет, все ее существо восставало при мысли о браке с человеком, которого она возненавидела бы, если бы ей ведомо было чувство ненависти. Итак, под прекрасным белоснежным челом Коломбы теснилось множество мыслей, совершенно чуждых ей прежде, мятежных, негодующих мыслей, которые она считала чуть ли не преступными, и на коленях вымаливала прощение за них у Господа Бога. Порой она даже думала пойти к Франциску Первому, броситься к его ногам. Но и до нее дошли слухи, которые передавались шепотом, о том, что при обстоятельствах еще более ужасных такая же мысль осенила Диану де Пуатье, и что за свой поступок она поплатилась честью. Диана де Пуатье, знаменитая в свое время придворная красавица, фаворитка сына Франциска I, впоследствии французского короля Генриха II, по преданию бросилась к ногам Франциска I и вымолила помилование для своего отца, приговоренного к смерти за политические интриги. Госпожа де Тамп могла бы оказать покровительство Коломбе, спасти ее, если бы захотела. Но захочет ли она? Не усмехнется ли в ответ на жалобы девушки? Такую презрительную, насмешливую улыбку она уже видела на губах своего отца, когда умоляла его не разлучаться с ней, и эта усмешка причинила девушке много душевных страданий. Коломбо 100 раз на дню преклоняла колени, творя молитву, и заклиная Всевышнего помочь ей, послать избавление за эти 3 месяца, оставшиеся до бракосочетания с ненавистным женихом. А если уж это невозможно, позволить ей соединиться с матерью. Что же касается Асканио, то и в его жизни было не меньше тревог, чем в жизни той, кого он любил. Много раз с тех пор, как Рембо заявил, что двери Нельского замка для него закрыты, он по утрам, когда еще никто не вставал, или по вечерам, когда все уже спали, бродил вокруг высоких стен, отделявших юношу от счастья всей его жизни. Но ни разу, ни явно, ни украдкой, он не пытался проникнуть в запретный сад. В нем еще жило чистое юношеское уважение к женщине, который охраняет возлюбленную даже от самой любви. Но это не мешало Асканию, чеканя на золоте узор, вставляя и вделывая в оправу жемчуга и алмазы, предаваться безумным мечтам, уж не говоря о грезах в часы утренних и вечерних прогулок, о тревожных ночных сновидениях. В помыслах он устремлялся чаще всего к тому страшному, а теперь желанному дню, когда Бенвенуто станет хозяином Нельского замка. Ибо Асканио хорошо знал своего учителя и видел, что внешнее спокойствие Челлини было спокойствием вулкана перед извержением. И вот извержение началось. Челлини решил захватить замок в следующее воскресенье и объявил об этом. Асканио не сомневался, что в следующее воскресенье Челлини осуществит свой план. Но этот план, о чем он мог судить, обходя вокруг Нельского замка, нельзя было осуществить беспрепятственно, ибо на стенах день и ночь сменялись часовые. Асканио заметил в замке все признаки подготовки к обороне. Итак, если пойти на приступ, осажденные будут защищаться. Очевидно, крепость и не собирается сдаваться. Значит, придется брать ее штурмом. Одним словом, в этот решительный час Асканио должен вести себя по-рыцарски. Начнется сражение, они ворвутся в замок через брешь. Может быть, вспыхнет пожар. Ах, только бы случилось нечто подобное, и лучше всего пожар. Пожар разгорается, жизнь Коломбы в опасности, и вот он, Асканио, взбирается по шатким ступеням, перепрыгивает через горящие бревна, перелезая через стены, объятые пламенем. Он слышит ее голосок, взывающий о помощи, и добирается до нее. Поднимает умирающую, почти потерявшую сознание девушку, проносит сквозь море огня, прижимая к своей груди, чувствуя, как ее сердце бьется рядом с его сердцем. А потом, преодолев все опасности, все препятствия, он кладет Коломбу к ногам обезумевшего от горя отца. И Приво, чтобы вознаградить спасителя за мужество, отдает ему дочь. Или же, перебегая по шаткому мостику, под которым полыхает пламя, Асканио вдруг оступается, и они вместе умирают, соединив свои сердца в последнем дыхании, в первом и последнем поцелуе. И такой страшный конец не мог ужаснуть человека, потерявшего всякую надежду, как потерял ее Асканио. Ибо после величайшей радости жить друг за друга, наивысшее счастье – умереть вместе. Как видит читатель, наши герои дни и ночи проводили в треволнениях, кроме Бенвенуто Челлини, который, казалось, совсем забыл о дерзких планах осады Нельского замка, и кроме Скацоне, которая о них не знала. Итак, неделя прошла в тревогах, которые мы уже описали, и Бенвенуто Челлини, добросовестно проработав все 7 дней недели и почти закончив глиняную модель Юпитера, в субботу около 5 часов вечера надел кольчугу, поверх нее камзол, позвал Асканио и, велев юноше проводить его, направился по дороге к Нельскому замку. Подойдя к подножию стены, он обошел замок, отыскивая уязвимые места и обдумывая план осады. Штурмовать замок будет нелегко, о чем и говорил Приво своему другу де Марманю и о чем сообщал Асканио своему учителю. Да, впрочем, и сам Челлини это видел. В Нельском замке были бойницы и мышекули. Двойная стена огибала его со стороны берега, рвы окружали со стороны Преоклер. Это был один из тех прочных и внушительных замков исполинов, которые могли отлично защищаться, если только ворота крепко-накрепко заперты, и отбрасывать без посторонней помощи воровские и разбойничьи ватаги, как говорилось в те времена, а в случае надобности даже ратников короля. Впрочем, в ту любопытную эпоху частенько приходилось служить самим себе и полицией, и стражей. Окончив осмотр по всем правилам древней и современной стратегии и решив, что сперва следует потребовать сдачи крепости, а уж потом приступать к осаде, Бенвенуто постучался в ту самую дверцу, через которую однажды вошел в замок Асканио. Как и тогда, на стук сейчас же открылось оконце. Но на этот раз вместо мирного садовника перед пришельцами предстал вооруженный страж. «Что вам нужно?» – спросил он незнакомца, стучавшего в дверь Нельского замка. «Вступить во владение замком, ибо дарственное на него пожаловано мне, Бенвенуто Челлини», – ответил воятель. «Что ж, подождите», – отвечал честный воин и поторопился, как ему было приказано, предупредить мессера де Стурвиле. Он тотчас же вернулся в сопровождении Приво, окруженного телохранителями. Но господин де Стурвиль притаился и стал подслушивать, чтобы самому судить о серьезности положения. «Мы не понимаем, чего вы от нас хотите», — сказал стражник. «В таком случае», — промолвил Бенвенуто, — «вручите дарственную мессеру Приво. Это удостоверенная копия». И он подал грамоту Ваконце. Стражник снова исчез. Но на этот раз ему стоило лишь протянуть руку, чтобы передать Приво копию дарственной. А потом Ваконце тотчас же снова отворилось. «Вот вам ответ», — проговорил стражник, просунув Ваконце грамоту, изорванную в клочки. «Отлично», — хладнокровно произнес Челлини. «До свидания». Он был в восторге от того, как внимательно Асканио осмотрел крепость. От разумных замечаний, сделанных молодым человеком по поводу предстоящего смелого предприятия, и, вернувшись в мастерскую, сказал, что его ученик мог бы стать великим полководцем, если бы ему не суждено было стать еще более великим художником. А в глазах Челлини это было куда выше. На следующее утро восход солнца был великолепен. Накануне Бенвенуто попросил всех помощников явиться в мастерскую. И хотя дело было в воскресенье, собрались все до единого. «Сыны мои», — обратился к ним учитель, — «я нанял вас, дабы вы трудились над созданием золотых и серебряных изделий, а не для ратных дел, это ясно. Но вот уже 2 месяца мы работаем вместе и хорошо узнали друг друга, поэтому в случае необходимости я могу рассчитывать на вас, так же, как вы можете всегда и во всем рассчитывать на меня. Вы знаете, о чем идет речь. Плохо нам здесь работать без воздуха и света. Руки у нас связаны. Не можем мы взяться за настоящую работу. Даже ковать как надлежит не в силах. И вот король, вы все были свидетелями этого, соблаговолил пожаловать мне более обширное и удобное помещение. Но у него нет времени заниматься всякими пустяками. И он велел мне самому о себе позаботиться. Ну а кое-кто не желает предоставить мне помещение, столь великодушно дарованное королем. Значит, нужно взять замок силой. Парижский Приво не отдает замка, вопреки повелению его величества. Должно быть так принято в этой стране. Но он, очевидно, не знает, с кем имеет дело. Когда мне отказывают, я требую. Когда сопротивляются, побеждаю. Хотите помочь мне? Не скрою, дело опасное. Придется дать сражение. Пойти на штурм крепости. Предстоят и другие не совсем безобидные развлечения. Нам нечего бояться ни полиции, ни сторожевой охраны. У нас есть дарственное его величество. Вероятно, будут и убитые, сыны мои. Так что пусть тот, кто хочет повернуть обратно, не церемонится. Пусть тот, кто хочет сидеть дома, не стесняется. Я призываю лишь людей отважных. Если вы оставите меня с Паголо и Асканио, не тревожьтесь. Не знаю, как я поступлю, но знаю, что решение мое неизменно. Зато, клянусь кровью Христовой, если вы будете мне преданы душой и телом, а я на это надеюсь, пусть трепещет Приво в своей резиденции. А теперь, когда вы обо всем досконально осведомлены, говорите, пойдете за мной?» Раздался единодушный возглас. «Пойдем, учитель, пойдем всюду, куда вам угодно!» «Молодцы, сыны мои! Ведь вы все любите позабавиться?» «Все! Гром и молния! Повеселимся знатно!» — воскликнул Бенвенуто, чувствуя, что он, наконец, в своей стихии. «А то я совсем закис!» «Вперед, вперед, смелее! Шпаги наголо!» «Слава богу, немало хороших ударов нанесем, немало отобьем!» «Видите ли, милые мои сыны! Видите ли, храбрые мои друзья!» «Нужно быть во всеоружии! Нужно условиться о едином плане! Нужно подготовить нападение! Придется вам поупражняться в фехтовании! И да здравствует веселье!» Все отдаю в ваше распоряжение. И наступательное оружие, и оборонительное. А то, что висит на стенах, не в счет. Пусть каждый выберет себе, что приглянется. Эх, как бы нам пригодилась добрая кулеврина. Ну да что поделаешь. Зато вот вам взамен всякая мелочь. Аркебузы, мушкеты, пики, кинжалы и шпаги. А вот вам еще и кольчуги, шлемы и панцири. И живей, живей нарядимся к балу. А Приво пусть платит за музыку. «Ура!» — закричал весь отряд. Любо было видеть, какое оживление царит в мастерской. Какая там суматоха! Все было перевернуто вверх дном. Одушевление, воинственный пыл Бенвенуто веселили все сердца, оживляли все лица. Его помощники примеряли кольчуги, размахивали шпагами, выхватывали из ножен кинжалы, хохотали, пели. Можно было подумать, что все готовятся к маскараду или празднику. Бенвенуто всюду поспевал. Одному показывал, как нужно наносить удар. Другому привязывал портупею. Он чувствовал, что горячая кровь свободно и вольно течет по его жилам, как будто он вновь зажил настоящей жизнью. Подмастерья безумолку шутили над своим воинственным видом и над своим неумелым обращением с доспехами. «Эй, учитель, взгляните-ка!» — кричал один. «Взгляните, как Симон Левша надевает шпагу! Да справа ее надевай, справа!» «А как Жан держит алебарду?» — отвечал Симон. «Он будет так держать посох, когда станет епископом!» «А Пагола?» «Пагола надевает двойную кольчугу!» — кричал Жан. «Что же тут такого?» — возражал Пагола. «Глядите, германец Герман одет совсем как рыцарь времен императора Барбароссы». Фридрих I Барбаросса, то есть Рыжебородый, 1123-1190. Король Германии, позднее избранный императором Священной Римской империи. И действительно, тот, кого сейчас называли германцем Германом, что было излишне, ибо само имя по своему немецкому звучанию указывало, что тот, кто его носит, принадлежит к выходцам из Священной империи. Повторяем, Герман был с ног до головы закован в латы и напоминал одну из тех исполинских статуй, которые в ту прекрасную эпоху расцвета искусства украшали гробницы. Хотя сила храброго малого, родившегося по ту сторону Рейна, и вошла в поговорку подмастерьев, Бенвенуто заметил ему, что, пожалуй, он не повернется в таком панцире, и сила у него не прибавится, а скорее убавится. Но Герман вместо ответа вскочил на верстак с такой легкостью, будто был одет в бархат, и, сняв с крюка огромный молот, повертел им над головой, а потом ударил 3 раза по наковальне. Да так, что при каждом могучем ударе наковальня уходила на дюйм в землю. После такого убедительного ответа Челлини почтительно поклонился в знак того, что он вполне доволен. Асканио надевал военные доспехи молча, в стороне от других. Юноша с тревогой думал о последствиях дерзкого предприятия. А вдруг Колумба не простит ему, что он участник нападения на ее отца? И, быть может, поселившись вблизи от нее, он станет чужд ее сердцу. Тем более, если Приво будет убит или изувечен в бою. Скацона же все это и развлекала, и тревожила. Она то плакала, то смеялась. Всякие перемены и борьба были ей по вкусу. Но кровавая схватка и ранения пугали. Глядя на приготовление к бою, Скацона-резвушка прыгала от радости. Но при мысли о последствиях боя Скацона-женщина дрожала от страха. Бенвенуто наконец заметил, что она смеется сквозь слезы, подошел к ней и сказал: «Скацона, ты останешься дома с Рупертой. Приготовь корпию для раненых и вкусный обед для здоровых». «Ты еще что такое?» — воскликнула Скацона. «От вас я ни на шаг. С вами я не оробею перед Привой и всеми его приснами, а здесь вдвоем с Рупертой умру от тревоги и страха». «Ну нет, я ни за что не возьму тебя с собой», — отвечал Бенвенуто. «А то я все буду тревожиться, как бы с тобой чего ни случилось. Ты будешь ждать нашего возвращения и молить Господа Бога за нас, дорогая крошка». «Послушайте, Бенвенуто!» — возразила Скацона. Очевидно, ее внезапно осенила удачная мысль. «Сами понимаете, не могу я смириться с тем, что буду сидеть здесь, сложа руки, а вас там ранят. Еще, пожалуй, убьют. Но, право, все можно уладить. Не стану я молиться Богу в мастерской, а пойду в церковь, поближе к месту сражения. Там я буду в безопасности и тотчас же узнаю о победе или поражении». «Пусть будет по-твоему», — ответил Бенвенуто. «Да и мы, разумеется, не вступим в смертельную схватку, пока не отстоим, как подобает обедню. Итак, решено. Отправляемся в церковь августинцев. Она неподалеку от Нельского замка. В ней, милочка, ты и останешься». На то мы порешили. И, закончив приготовление, все выпили по глотку доброго бургундского вина. Вместе с оружием прихватили молоты, щипцы, веревочные лестницы, веревки и отправились не в боевом порядке, а попарно и на довольно далеком расстоянии друг от друга, чтобы не привлекать к себе внимания. Такие нападения в те времена случались не реже, чем в наши дни мятежи или смены министерств. Но, по правде говоря, и в те времена никто обычно так не развлекался по воскресеньям, да еще и в полдень. И чтобы решиться на такую затею, нужно было обладать отвагой Бенвенуто Челлини, которого, впрочем, поддерживало сознание собственной правоты. Итак, наши герои гуськом вошли в церковь августинцев и, сложив оружие и инструменты у пономаря, друга Симона Левши, благоговейно прослушали раннюю обедню, моля Господа Бога смилостивиться и не спаслать им силы, чтобы уничтожить побольше стражников. Однако надо сознаться, что, несмотря на всю серьезность положения, несмотря на свою набожность и важность той молитвы, с которой он собирался обратиться к Всевышнему, Бенвенуто, войдя в церковь, обнаружил признаки поразительной рассеянности. Случалось это потому, что чуть позади, у противоположной стены храма, склонилась над раскрашенным молитвенником девушка с таким обворожительным личиком, что могла привлечь внимание не только скульптора, но даже святого. И сейчас художник невольно мешал верующему. Доброму нашему Челлине хотелось поделиться с кем-нибудь своим восхищением. А так как Катерина, находившаяся слева от него, вряд ли отнеслась бы благосклонно к восторгам маэстро Бенвенуто, то он повернулся вправо, к Асканио, и указал ему на прекрасную девичью головку. Но взор Асканио и без того был устремлен на девушку. Юноша не сводил с нее глаз с той минуты, как вошел в храм. Увидев, что Асканио также поглощен созерцанием, как и он сам, Бенвенуто подтолкнул его локтем. «Да-да», — произнес Асканио, — «это Коломба». «Как она прекрасна, не правда ли, учитель?» Действительно, то была Коломба. Приво, не опасавшийся нападения среди бела дня, разрешил ей, хотя и не без колебания, пойти помолиться в церковь августинцев. Правда, Коломбе пришлось долго упрашивать отца, ведь она находила утешение лишь в молитве. Рядом с ней была госпожа Перина. «А кто такая Коломба?» – полюбопытствовал Бенвенуто. «Ах да, правда, вы же ее не знаете. Коломба – дочь самого Приво мессера Робера де Стурвиля. Как она прекрасна, не правда ли?» – воскликнул Асканио снова. «Да нет же!» – возразил Бенвенуто. «Нет, это не Коломба». Имя Коломба означает по-французски «голубка». «Посмотри, Асканио, ведь это Геба!» Геба – греческая мифология, богиня юности, дочь бога Зевса. «Богиня юности Геба, которую заказал мне король. Геба, о которой я мечтал, умоляя Господа Бога не спаслать мне ее. И вот она сошла сюда по моей молитве». И сам не замечая, как нелепо представлять себе Гебу с молитвенником в руках, возносящуюся душой к Иисусу, Бенвенуто продолжал восхвалять ее красоту, творя молитву и одновременно обдумывая план нападения на замок. В его душе боролись воятель, католик и стратег. «Отче наш, иже, если на небесах, да взгляни же, Асканио, какой пленительный, какой тонкий профиль! Да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, как очаровательна линия ее стана. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Так ты говоришь, что это прелестное создание дочка Приво, негодяя которого я собираюсь уничтожить собственными руками? И стави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Я готов поджечь замок. Аминь». И Бенвенуто перекрестился, не сомневаясь, что он с должным благоговением прочел воскресную молитву. Обедня закончилась. Человеку с иным характером, живущему в иную эпоху, поступки Челлини, пожалуй, показались бы святотатством. Однако они были совершенно естественны для такого непосредственного человека, каким был художник, и для той эпохи, когда Климан Моро переложил на любовные стихи 7 покаянных псалмов. После возгласа «Ит месса эст» «Идите, месса кончена», латинский. Бенвенуто и Катерина пожали друг другу руки. Челлини и Асканио, не сводя глаза с Коломбы, которая так и не подняла взор от молитвенника, пошли в сопровождении своих спутников окропить себя святой водой. Затем все вышли поодиночке и снова соединились в безлюдном тупике, приблизительно на полдороги между церковью и Нельским замком. Катерина же, как было условлено, осталась на позднюю обедню, что сделали также и Коломба с госпожой Периной. Обе они пришли с позаранок и, прослушав раннюю обедню, ждали праздничную службу. Ни та, ни другая не подозревали, что Бенвенуто и его ученики намереваются отрезать им дорогу в дом, который они так неосторожно покинули.